Осмотр врача. В очередях в поликлинике кто чем только не занимается. Кто читает, кто вяжет, кто о болезнях с соседом разговаривает. А иные просто глазеют по сторонам, изучая кипучую жизнь поликлиники и характеры пациентов и медперсонала. Вот бабушка скромненько на стульчике притулилась, ждет своей очереди. В это время кто-то из молодых и нетерпеливых стучится в кабинет, а ей через плечо стыдливо бросает: «Я только спросить», и знает, что обманет бабушку, а все же заходит. Вот пожилой мужчина явно не хочет сестричке немощь показать. А по коридору два подростка идут на диспансеризацию. Я уже и терапевта, и лор прошел, и у глазного врача был. «А остался мне только осмотр хирурга», — говорит один другому. «Хирурга, говоришь, — ехидничает тот, — а я думал, это он тебя должен осмотреть». Конечно, именно врач производит осмотр пациента. Значит, по букве законов русского языка возможен только осмотр приболевшего терапевтом, отоларингологом, офтальмологом, хирургом или другим специалистом. У пришедшего в поликлинику есть еще один выход – пройти осмотр у того или иного врача. Но у докторов пациентов много, истории болезни не меньше. Вот и торопятся они, заполняя медицинские карточки и выписывая направления, глотают окончания и предлоги. Есть у меня и еще одно объяснение того, почему во время профилактических осмотров в медицинских документах появляются такие формулы. Под заголовком «осмотр специалиста» в них отражаются результаты этого осмотра или появляется заключение специалиста о состоянии здоровья пациента. Происходит подмена понятий, а расхожее словосочетание превращается в некий условный знак.